но сам автор как будто прятал 20 лет эти тексты и, лишь однажды включив их в сборник, впоследствии не перепечатывал, в отличие от других своих повестей, рассказов, романов. В обширном битоведении, российском и зарубежном, преподаватель почти не упоминался. В попытках критиков выстроить битовский творческий путь ему не находилось места. Смотрите, например, обзорную статью Инги Кузнецовой «Серебряная ложечка в птичьем гнезде. Знамя, 1998, номер 2». И правда, что было делать с сочинением, о котором сам автор, так много о себе думающий, говорящий, ни словечко нам не выдал, не пояснил, не намекнул, оберег его от глаз, как что-то заветное. Только теперь, при первой публикации полного текста, мы можем видеть, каково место трех старых новелл вместе с четырьмя новыми в общей структуре романа. Структура эта трехчастна. В ней есть начало, середина и конец. Вид неба Трои, Future in the Past, начало романа и начало жизни Урбина Вановски, главная история его юности, в которой заложена матрица дальнейшего пути. Сам сюжет развернут с конца, и в нем сразу дает себя знать особая мера условности. Но при этой условности мало найдется таких открыто нервных, местами раскаленных текстов во всей интеллектуально-исповедальной прозе Битова. Старый Урбино сам рассказывает эту историю, и суть его рассказа можно сформулировать просто. Он осознает и переживает невозможность любить как ключевую проблему собственной жизни. Название рассказа дает фотография «Вид неба Трои». Именно той Трои, то небо. То ли потому, что небо всегда одно и то же, то ли потому, что времени просто нет. Метафизика этого образа, как вечность, простирается над всем. Другая фотография завязывает сюжет и гонит героя по кругам его наваждений, на поиск женщины всей жизни или самой судьбы. Обе фотографии — запечатленность невозможного, на одной пустота неба, на другой — морок, мираж, отнимающий у героя настоящее, его реальное счастье, его дику. В пересказе сюжета выходит простая история о журавле в небе и синице в руке. Но у Битова другая история, а не совпадение героя во времени с чем-то главным, не совпадение чуть-чуть на какой-то миг, тот самый миг счастья, которого герой не узнал, когда оно было, но о котором узнал потом. И теперь, через полвека, не нуждаясь ни в чем, кроме покоя, я полагаю, что счастье все-таки есть и бывает, потому что оно таки было. Было это бесконечное время за конспектами в комнате Эвридики. Но выясняется это уже после ее смерти. Я уже почти любил, судьба отняла. Был. У меня все время был выход — любить. Неспособность или невозможность любить оборачивается почти убийством, величайшей виной перед нею и перед собой, потому что жертв всегда две, погибают оба, только Дик мгновенно, а он умирает заживо. И Тайрд Боффин, искавший его могилу, нашел не могилу, а самого и живого. Но вот живого ли? Нашел, чтобы стынуть от соседства этого минус-человека. Жить — значит любить. Писать — значит не жить и не любить. Урбин Вановски, писатель, так страшно переживает эту обреченность, так всецело приносит эту жертву, такими горячими битовскими словами о ней говорит, что старательно выстроена автором цепочка посредников-рассказчиков — плавится, распадается. Сделанный по усложненному нарративному замыслу, текст переходит в прямую исповедь. А я не помню, что я написал, а что прожил. Да я и не понимал никогда, почему это отдельно. Может быть, вы правы, и я писатель. Несчастное существо. Счастливы только другие люди. Они трудятся, любят, рожают, умирают. Эти и умереть не могут. Они на это не способны».